начнется вот-вот. Жаль, что зрителей нет. И оркестр укрыт снегом, словно вата глухим снегом. И соната слышна едва-едва. Голос скрипки звенит, как стекло о стекло. И трубу не отнять от заснеженных губ. А в каждой ноте поет лето и с собою зовет лето. И соната слышна едва-едва. То взлетает, как стая оттаивших птиц, то ложится под ноги послушно, как снег. Ни для кого. И восторг в глазах нам вовек не понять. Прохожу мимо, прохожу и гляжу мимо. И соната слышна едва-едва. Слышно, едва-едва.